Но неугомонный капитан последовал за ним до дверей и, возвышая голос по мере того, как его хозяин удалялся, продолжал разглагольствовать, пока тот еще мог его слышать. «А этот чистокол или палисад следует искусно соорудить с выходящими внутрь углами и бойницами или зубцами для стрелков. Так что, если бы не приятель...» «Ах, он невежа! Северный дикарь! Все они надуты, как павлины, и упрямы, как козлы. Упустить такой случай, когда он мог превратить, хоть и не по всем правилам военного искусства, свой дом в неприступную крепость, о которую любая осаждающая армия обломала бы себе зубы. Однако, — продолжал капитан, высунувшись в окно и глядя вниз на полоску земли у подножия скалы, — я вижу, что они благополучно доставили Густава на берег. Славный мой конь! Я бы узнал его гордо вскинутую голову среди целого эскадрона. Я должен пойти взглянуть, как они его устроят». Но едва он вышел во двор и стал спускаться по лестнице, ведущей к морю, как двое часовых, скрестив свои секиры, дали понять, что ему грозит опасность. «Черт побери!» — воскликнул воин. «Ведь я не знаю пароля. Объясняться с ними на их тарабарском наречии я не мог бы даже под страхом смерти». «Я вас выручу, капитан Дальгетти», — произнес сэр Дункан, который, появившись неизвестно откуда, вновь приблизился к нему. «Мы вместе пойдем и посмотрим, как там устроили вашего любимца». С этими словами сэр Дункан повел капитана Дальгетти вниз по лестнице к берегу моря. Обогнув утес, они очутились перед конюшнями и прочими службами замка, приютившимися за выступом скалы. Тут капитан Дальгетти обратил внимание на то, что со стороны суши замок был огражден глубоким горным ущельем, частично созданным природой, частично искусственно углубленным, и доступ в замок через него был возможен только по подъемному мосту. И все же, несмотря на то, что сэр Дункан с торжествующим видом указал ему на эти надежные меры защиты, капитан Дальгетти продолжал твердить о необходимости возвести форт на холме Драмснеп, круглой возвышенности на восток от замка, ибо оттуда замок мог быть осыпан градом пушечных ядер, начиненных огнем по способу, изобретенному польским королем Стефаном Баторием. Благодаря своей остроумной выдумке этот монарх до основания разрушил великий город Москву, столицу Московии. Правда, капитан Дальгетти признался, что сам никогда не видел этого новшества, но тут же добавил, что с превеликим удовольствием посмотрел бы, как действуют такие ядра против замка Арденвор или какой-либо иной крепости. При этом он заметил, что столь интересный опыт не может не порадовать каждого истинного любителя военного искусства. Сэру Дункану Кэмпбеллу удалось, наконец, отвлечь капитана Дальгетти от этого разговора тем, что он привел его в конюшню, где разрешил ему по собственному усмотрению позаботиться о Густаве. После того, как это было самым тщательным образом исполнено, капитан Дальгетти выразил желание возвратиться в замок, заметив, что время до обеда, который, по его расчетам, должен быть подан около полудня, он намерен употребить на чистку своих доспехов, несколько потускневших от морского воздуха, ибо он опасается, как бы неопрятный вид не уронил его в глазах Маккалумора. На обратном пути в замок капитан Дальгетти не преминул предостеречь сэра Дункана Кэмпбелла от великого ущерба, который тот может понести при внезапном нападении неприятеля, если его лошади, рогатый скот и амбары с хлебом окажутся отрезанными и уничтоженными. Поэтому он снова настоятельно советовал ему возвести форт на холме, носящем название Драмснеп, и предлагал свои дружеские услуги для составления плана. В ответ на все его бескорыстные советы, сэр Дункан удовольствовался тем, что, приведя своего гостя в предназначенную для него комнату, сообщил, что звон колокола известит его о времени обеда.